пассажирам из работы. Начинался октябрь. В Ростове было уже довольно холодно, особенно по ночам. Да и в классы пора было возвращаться. Платье, какое у меня было, окончательно истрепалось залито, а покупки нового пальто или хотя бы верблюжьего пиджака на вате нечего было и думать. Вообще, вид я имел жалкий. Шляясь с утра до ночи по набережной, я посещал все пароходы. Мне удалось, наконец, пристроиться пассажирам из работы на пароход «Императрица Мария», отходивший прямым рейсом в Керчь. Была темная, холодная осенняя ночь, когда мы снялись из Ростова и пошли вниз по Дону. Я стоял подручным на руле. Направо и налево мелькали красные и белые фонари фарватера. То и дело попадались рыбачьи лодки и невода. Машину приходилось ежеминутно останавливать. Капитан выходил из себя. Вдруг невдалеке с какой-то лодки раздался голос. «Куда вы лезете? Ведь красный-то не горит. Левее держи, левей!» «Прикажете взять?» — спросил рулевой капитана. «Не надо», — отвечал тот раздраженно. «Держись своим курсом. Знаю я их. Нарочно сбивает, со зла. Я им в прошлый раз на этом месте невод порвал проклятым». Но не успел капитан договорить последних слов, как пароход с полного хода врезался в россыпь, песчаная мель. «Полный назад!» — закричал капитан, подскочив к машинному рупору. Но было уже поздно. Пароход крепко засел носом в песке, и только течение слегка заворачивало корму, прижимая его к мели всем бортом. В это время на мостик прибежало несколько испуганных пассажиров первого класса. Некоторые были в одном белье. «Капитан!» — кричали они. «Мы тонем! В каюте вода!» «Бараны!» закричал на них рассвирепевший капитан. «Куда тонем? К центру земли, что ли?» «Пароход на мели стоит. Успокойтесь и идите вниз. Это пустяки», добавил он уже более мягким голосом. Однако нельзя было выводить пароход на глубокую воду, не заделав пробоины в днище. Машину остановили, и мы все под предводительством капитана спустились в первый класс. Воды набралось в общих каютах почти по пояс. В ней плавали табуретки, перевернутый от толчка обеденный стол, пассажирские чемоданы, шляпные картонки и самые шляпы. Пассажиры и пассажирки в самых фантастических костюмах, забравшись на диваны, с испуганными и сосредоточенными лицами, удили свои вещи зонтиками и палками. Сняв разборный пол, мы принялись ощупывать пробоину в том месте, где по воде шли круги и пузыри. Нащупали трещину, тянувшуюся вдоль Кильсона фута на полтора. Работа закипела. Достали войлок и, пропитав его салом, наложили на трещину. Сверх войлока несколько досок и чурбаков. Наконец прижали все это бревном, уперев другой его конец в потолок каюты и забив клиньями. Затем стали помпами и ведрами выкачивать воду. Эта работа производилась по пояс в студеной воде и заняла всю ночь. Откачав пароход, мы легко стянули с мели завезенным якорем, благодаря воде, прибывшей за ночь от задувшего с моря ветра. Часов 8 утра мы уже продолжали свой путь по направлению к Керчи. Событие этой ночи обошлось судну довольно легко. Но нелегко оно обошлось мне. Надорванной непосильно работой в течение 8 месяцев мой молодой, неокрепший как следует организм, не выдержал этого последнего испытания. Без памяти и в бреду свезли меня с парохода в Керченскую больницу, где я пролежал, находясь между жизнью и смертью, почти 2 месяца.